Глава 70. Теперь на каждого входящего я смотрела с подозрением. А мастер, понятное дело, все это время снова смотрел на меня. Он как будто забыл, что раньше его интересовало только нечто загадочное, происходящее за пределами бара. Теперь он увлеченно следил только за мной. Нашел, блин, себе развлекаловку! Конечно, куда веселее доводить до нервного тика своих задерганных работниц. Мало того, он не просто следил. «Что ты делаешь?» Аж подпрыгнула тетушка, вырывая у меня из рук котелок, который я хотела привычно переставить на плитку. «Не поднимай таких тяжестей! Хочешь, чтобы мастер вмешался?» Я глянула на дракона. Его глаза и в самом деле опасно сузились. Вот гад! Теперь еще каждое мое движение контролирует. Может, в самом деле отмазаться от смены, притвориться ослабленной и уйти в свою комнату? И все бы ничего, но в этом случае мастер может последовать за мной и попытаться меня напоить своей кровью или еще каким-то зельем. А чтобы этого избежать, я должна выглядеть так, будто дополнительные снадобья мне не нужны. «Вот тебе травы!» Тетушка сунула мне в руки жухлый букетик цветов и подставила миску. «Обрывай лепестки, остальное сама сделаю». Собственно, этим я и занялась. Ощипывала лепестки и рассматривала наиболее подозрительных посетителей. Кстати, в этот раз вообще все после глубокого поклона мастера Луну кланялись и в сторону стойки. Даже некоторые новички, которых, видимо, успели заранее предупредить о местных правилах. А вот на тех, кто не поклонился, я смотрела с особым подозрением. Впрочем, как оказалось, именно их подозревать не стоило. В какой-то момент мастер встал, заставив меня вздрогнуть, а вместе с ним встали самые подозрительные ребята, которые вдобавок не общались с остальными посетителями и сидели отдельно от них. «Точно! У мастера же встреча с поставщиками сегодня!» — пробормотала тетушка. «Он сейчас уйдет на переговоры в кабинет. Ну, хоть отдохнем немного от его внимания». Перед тем, как удалиться, мастер обернулся к стойке и коротко распорядился. «Сын, следи!» Он кивнул в мою сторону, будто говорил о какой-то до крайности шкодливой кошке, которая стоит только оставить ее без внимания, тут же начинает гадить во всех углах и драть обои. Впрочем, окружающие, должно быть, снова истолковали все по-своему. Например, что мастер просит тетушку беречь мой покой и отгонять от меня навязчивых поклонников. После этого мастер ушел во внутренние помещения, а за ним потянулись и те самые загадочные поставщики. «И в самом деле ушел», — невольно изумилась я. «Что же это за поставщики такие, что он не может принять их тут, в зале?» «Это проверенные торговцы, через которых он заказывает что-то лично для себя. Какие-то предметы, редкие зелья или артефакты», — пояснила тетушка. «Думаю, они еще доставляют ему разные ценные для него сведения. В общем, их он всегда принимает исключительно в своем кабинете». Зал тем временем продолжал забиваться под завязку. Что забавно, именно сегодня из всей компашки лисов пришел только Эрлинг. Выглядел он еще более мятым, чем вчера. И до крайности задерганным. Остальные лисы, видимо, решили, что им тут делать нечего. Судя по отсутствию девиц, которые вчера составили им компанию, приятели Эрлинга нашли себе занятие поинтереснее. Йоры с блондином тоже, кстати, не было. А сам Эрлинг не прийти, как видно, не мог. Ведь только я, по его мнению, могла снять с него проклятие. Он в одиночку устроился на своем привычном месте. Рядом с ним никто не садился, и даже летучая голова держалась от него в стороне, предпочитая сегодня обсуждать последние новости с другими посетителями бара. ли она больше не хотела портить со мной отношения, то ли боялась заразиться проклятием. Впрочем, и все остальные косились на Лиса, как на больного. Когда мастер ушел, Эрлинг напрягся. Как же его перекосило! Очевидно, он понял, что лучше подойти ко мне прямо сейчас, пока не вернулся мастер, но смелости у Лиса явно не хватало. Мне даже стало немного жаль заклятого врага. Так сильно его корчило. Впрочем, я эту жалость быстро заглушила в зародыше, вспомнив, как сам Лис с удовольствием мучил меня ожиданием в свое время, намеренно заставляя поджариваться изнутри. В остальном, после ухода мастера, ничего не изменилось. Никто не пытался со мной заговорить, а все новички, которых я не видела раньше, смотрели на меня, как на суперзвезду. Часть из них чуть позже все же рискнула подойти к стойке, чтобы робко уточнить у тетушки, есть ли хоть малейшая возможность приобрести божественный напиток. Разумеется, речь шла о шоколаде. В этот момент я окончательно расслабилась. Стало ясно, что привели их сюда не слухи о великой наемнице, а слухи о божественном напитке, которому уже приписывали самые невероятные и неожиданные свойства. Видимо, заинтригованные монстры выдвигали предположение, что это мог быть за напиток. А в итоге кто-то принял эти предположения за истину и распространил слухи дальше. Я слегка успокоилась. Значит, ящик все-таки не раскрывал мои личные данные. Ух, ну хорошо. Именно в этот момент дверь в очередной раз открылась, и в зал вошел новый гость. Увидев его, я вздрогнула всем телом. Только этого не хватало. Ведь новый гость был мне определенно знаком. Именно его лицо я видела в зеркале, когда впервые опустилась в чемоданный отель. Да-да, все верно. Сюда явился демон, который посылал наемников, чтобы убить мастера. Черный демон Арсгул, как он назвал себя при нашем знакомстве. Тот самый демон, который точно знал, как я выгляжу, и точно знал мое местоположение. И раз он явился сюда, значит, до него определенно дошла информация от ящика о том, что я назвала себя убийцей драконов. Что же будет? Зачем он явился? Чтобы шантажировать меня? Или чтобы вывести меня на чистую воду? Он ведь наверняка знает, что раз бар все еще открыт, то мастер Лун жив. Ведь легендарная убийца драконов наверняка давно расправилась бы с ним.